После разжалования он, видимо, окончил свои дни простым монахом Киево-Печорского монастыря. Возможно, что далеко не все версии справедливы. Важно другое. Становление и утверждение в русской литературе одного из первых писателей немыслимо в отрыве от первой на Руси библиотеки без связи с тесным кругом ярославовых книжников, без активного участия в общественной жизни того времени. Конечно, немаловажно было и то, что Иларион обладал ярким литературным дарованием. Слово о законе и благодати впитало в себя большое количество литературных источников, бесспорно имевшихся в княжеском собрании. Книговеды даже сделали их арифметический подсчет. С другой стороны, очень скоро само слово стало источником для заимствований и подражаний. Его часто читали и неоднократно переписывали, включая в разного рода торжественники, требники, служебники. Столетия спустя развернулась деятельность другого писателя Кирилла Туровского, замечательного проповедника. Его слова и поучения по поводу церковных праздников отличаются своеобразным лиризмом и проникновенностью. О Кирилле Туровском современники отзывались так: «Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси». Произведения этого монаха пользовались огромной известностью. Они вскоре вошли в сборники антологии «Торжественник» и «Златоуст». Даже к лику святых Кирилл был причислен церковью из соображений национального престижа, как писатель в искусстве витийства, равный своим прославленным греческим предшественникам. Сам большой ценитель книг, Кирилл Туровский ратовал за их широкое внедрение среди населения, в том числе среди ремесленников. В его наставлении утверждается: «Не говорите, жену имею, детей кормлю, и дом устраиваю, или князю служу, или власть держу, или ремесло. Так поэтому не наше дело чтение книжное, но чернеческое». Таким образом, он хотел видеть в ремесленниках образованных людей. В этом отношении он следовал за Климентом Смолятичем, который был по летописи зело книжен и учителен, и философ великий. Сам о себе он говорил: «Люди, добивающиеся славы, приобретают дома, села, изгои, сябры, борти, пашни, ляды и старины. От всего этого я свободен». Этот древнерусский философ придавал огромное значение книжным словесам. Он убеждал читателей в том, что книга — источник разума и мудрости, от которых рождаются добродетели. Климент Смолятич, по свидетельству современников, оставил несколько творений, проникнутых идеями античной философии, от Амира и от Аристотеля, и от Платона. Ортодоксальные церковники упрекали его за то, что он опирается на язычников. А вот произведение не монаха-книжника, а государственного деятеля. Это «Поучение Владимира Мономаха», выдающийся литературный памятник. Нельзя сказать лучше Евгения Осетрова, много сделавшего для пропаганды национальной культуры. Драгоценным камнем, ограненным великим мастером времени, можно назвать древнерусскую литературу, богатство которой мы еще только начинаем в полной мере сознавать. Год от года глубже мы проникаем в смысл словесности, складывавшейся столетиями, перечитываем забытые или полузабытые литературные памятники и все более убеждаемся в их художественной силе. Неизбывной художественной силой отличается и поучение Владимира Мономаха. С волнением воспринимаются, например, такие размышления философа, политика и воина: что такое человек, как думаешь о нем, как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет. Мономах был, безусловно, настоящим художником слова и свободно пользовался образностью. Так, после описания выезда дружины князя с детьми и женами из Чернигова, следует сравнение: «И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза на горах». Через все произведение проходит призыв печаловаться о русской земле, о ее тружениках, прекратить междоусобные распри и войны. Автор показал идеальный образ князя и хотел, чтобы такими стали его сыновья. Он наказывал своим детям учиться, как учился их дед Всеволод, усвоивший 5 языков — латинский, греческий, немецкий, венгерский, половецкий.